И мы читаем на страницах Нового Завета, что некоторые ангелы особенно держатся Господом или сохраняются на день особого суда. Апостол Иуда пишет в своем послании, в шестом стихе, следующие слова. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Как же, падшие ангелы ведь демоны, которые господствуют в воздухе. А тут Иуда говорит, что некоторые ангелы, которые не сохранили своего достоинства, они скованы цепями адского мрака и сохраняются на день суда. И далее апостол Петр еще раз говорит об этом во втором послании, во второй главе, в стихах 4 и 5. «И если не пощадил первого мира, но в восемь душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивый». Виноват. 4 и 5. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюстить на суд для наказания». И тут апостол Петр говорит о том, что некоторые ангелы за какой-то особый грех скованы цепями адского мрака. И здесь упоминается в греческой Библии одно слово, которое только один раз встречается в Библии, слово «тартарос». Когда говорится о преисподней, то Библия имеет несколько слов. «Гиена огненная», или «шеол», или «хадес», то есть «преисподняя». Лютер все это переводит одним словом «эле», «ад». А здесь написано слово «тартарос» – это место, где сохраняются ангелы до дня суда. И если для всех ангелов уже приготовлен ад, и если люди будут осуждать этих ангелов, разве вы не знаете, что святые будут судить ангелов, то значит ангелы когда-то имели какое-то особое влияние на людей, что люди теперь будут, спасенная церковь будет участвовать в суде над падшими ангелами. И Бог этих ангелов убрал, этих падших демонов, и сковал цепями адского мрака, прекратилось навсегда это сношение, и людей всех Господь решил истребить. Вот этот спиритизм был причиной того, что Бог решил уничтожить все человечество, чтобы не размножались люди без души, чтобы эти полубоги или исполины, как их называется, это не просто большие люди, но в еврейской Библии написано полубоги, живые существа без души, чтобы они не размножались. И вот человек, потеряв общение с Богом, променял его на общение с сатаной и дошел до такого состояния, что тот Творец, который создал все это творение с такой любовью для венца творения для человека, он решил уничтожить и человека, и всех людей, живущих вместе с ним, и все творение. Какие же признаки были того времени, если Христос говорит, что времена пришествия Иисуса Христа на землю, о котором мы будем в будущем говорить, они подобны временам Ноя, и мы ожидаем сегодня пришествия нашего Спасителя, то посмотрим, в чем были особенности, какие особенности имело то время, и чтобы сравнить его с нашим современным временем. Во-первых, огромный рост населения был в то время. И ученые подсчитали компьютерами, что так как не было войны, и считая в те времена, не было всех этих болезней, не было экологических проблем, не было эпидемий, и люди долго жили и имели большие семьи, имели многие столетия еще детей, то есть были долго молодыми, то подсчитывают, что где-то около 15 миллиардов людей, очевидно, жило на земле. Это не Библия говорит, это люди подсчитали, до времени потопа. И сегодня у нас очень быстро размножается человечество, и люди часто говорят о перенаселении, хотя фактически перенаселения нет. Если бы все люди, все, что производит земля, употребляли для себя, а не на гонку вооружения, и все поля бы возделывались так, как в Голландии, то 10 раз больше людей могла бы кормить наша планета. Не 6 миллиардов, а 60 миллиардов людей свободно может кормить наша Земля. Во-вторых, высок был уровень науки. Нужно себе представить, как Ной пилил все эти большие бревна, как он эту 15 метров высоту строил эту арку, или эту этот ковчег. Для этого нужна была техника, нужны были планы, нужны были люди, которые бы все это делали, нужен был транспорт. И техника в то время была весьма развитой. Была очень высокая преступность. Об этом говорит Бог сам. Безнравственность была весьма высокой, что и сегодня мы видим. И наука высокая, и преступность небывалая, и безнравственность небывалая сегодня. И люди были легкомысленными, безразличными. Им было alles egal, как сегодня говорят многие молодые люди. И сегодня люди такие же. И в то время они были безразличными, беспечными. Очень высокая демонизация людей, то есть связь их с падшими ангелами. И сегодня спиритизм, оккультизм и все это ему подобное в такой мере выросло, как никогда за известные последние тысячелетия. Следующая очень большая веротерпимость. Ноя никто не убивал. И людей, которые с ним строили, и его сыновей не трогали. Над ними смеялись, издевались. Но все толерировалось, толеранс, то есть терпимость большая была. И сегодня над нами смеются, над нами издеваются, но физически нас сегодня здесь, в этой стране и во многих других странах мира не притесняют и не гонят. Сегодня люди хотят каждому оставить свое мнение и много спорить и дискуссировать о Слове Божьем. И последнее была демократия. Не было правителей, администрации, властей. Была полная анархия, демократия. Каждый делал кто что хотел. И к этому идет наш современный мир. Каждый хочет жить свободно, делать, говорить, что ему угодно. Но в Церкви Христовой так не должно быть. И мы видим, что наше время действительно уподобилось полностью временам Ноя. Ну, теперь некоторые сведения о ковчеге и о Ное самом. Почему же Бог избрал этого человека? Не было, ну и жили среди всех людей, живших в то время, кого-то другого, которого Господь мог избрать. Библия дает Ною очень хорошее свидетельство. В Бытие, в 6 главе, в 8 и в 9 стихе мы читаем. «Ной же обрел благодать перед очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. О, если бы это могли сказать о каждом из нас. Непорочный, праведный и ходит перед Богом. Господь знает нас, и мы знаем каждый себя. Жалко только, что мы не всегда слишком хорошо знаем себя. Мы хорошо знаем других. О других мы любим говорить, другим любим указывать. И другие ж нам любят указывать. Конечно, оно нам не так приятно. Но Ной обрел благоволение перед очами Божьими, потому что он слушал Бога и ходил перед Ним. И он строил ковчег, несмотря на все насмешки людей. Представим себе, как ему было трудно, как над ними издевались, что там все показывали. Ну вот старик, 600 лет ему, этому деду, и где-то на горе строит корабль, далеко от реки, и вообще и моря близко нет, и говорят, что когда-нибудь с неба упадет столько воды, что этот сундук поплывет. Ну, действительно, его сумасшедшим называли люди, а он строил. И не год, и не два, и не 10, и не 20, а долгое время, и он строил. Значит, он верил Богу, и вот эта его стройка была наглядной проповедью. Не только слова, которые он говорил людям, а то дело, которое он делал. Является ли наша стройка в Церкви Христовой для всех наглядной проповедью? Как жалко, что сегодня часто люди одной ногой в церкви, одной ногой в мире, и смотрят, где легче, туда перетягивают вторую ногу. Между верующими я тоже верующий, а между неверующими я тоже где-то посередине. А Ной этого не делал. У него была своя конкретная прямая линия. Петр во втором послании, во второй главе, в 5 стихе называет его проповедником правды. «И вера, и послушание спасли Ноя и спасли всю его семью». Братья и сестры, твоя и моя вера, спасут они нашу семью или нет? У Ноя веры было столько, что вся семья была спасена. Апостол Павел говорит темничному стражу из Филиппов в Деянии апостолов 16, 31 стихом, «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься и ты, и дом твой». А если наши дома не спасутся, виноват Бог? Или виноваты только наши дети? Или, может, в какой-то мере и мы где-то что-то упустили? А у Ноя было такое хождение перед Богом и такая вера, что он и вся его семья спаслись. И часто задают вопрос, как долго строил Ной ковчег. И сразу говорят, 120 лет. Но в Библии этого нигде не написано. И, очевидно, Ной ковчег не 120 лет строил, а, наверное, немножко меньше. Значит, мы читаем, и сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Бытие 6, 3 глава. То есть 120 лет – это продолжительность времени жизни у людей после потопа. Если до потопа люди жили долго, даже 969 лет самый долгожитель Мафусал прожил, то теперь люди не будут больше так долго жить. Господь говорит, пусть короче живут, чтобы хватит, за 120 лет еще нагрешат много. А Моисей после говорит, дней жизни нашей 70, а при большей крепости 80 лет. То есть Господь еще раз сократил после жизни человека. А здесь мы читаем в Бытие 5 главе, в последнем 32 стихе. Было 500 лет, и ходил, и родил Ной Сима, Хама и Иафета. А когда было Ною 500 лет? Когда старший сын родился или когда младший родился? Наверное же и младший уже родился, раз тут их имена написаны. А в 600-й год потоп начался. А в 500 лет уже третий сын родился. Так дети еще и подросли, и женились, и их внуков еще не было у Ноя. Значит, получается, что между 500 и 600 лет, в промежутке этих 100 лет, Бог строил, Ной строил ковчег. А все ли 100 лет, или чуть меньше строил, мы не знаем. Для нас оно и не важно. Важно только, что все это время Господь говорил через Ноя людям, и сам говорил Ной через свою стройку. Это была проповедь для людей. И вот потоп начался в 600-й год Ноя. Теперь некоторые сведения о самом ковчеге. Этот ковчег был, очевидно, как большой корабль. Может, он и был квадратный, другого типа, чем сегодня корабли, но его длина была 150 метров. Ширина этого ковчега была 25 метров, а высота была 15 метров. Был он трехэтажный. Он был в 4 раза длиннее и в 2 раза шире храма Соломона. Если храм Соломона уже был большим, то этот, значит, был в 8 раз больше. 8 храмов бы туда поместилось на этой площади. По длине 4, а по ширине 2. Он имел 11 тысяч тонн грузоподъемности или водоизмещения. И объем или кубатура этого корабля или этого ковчега был 56 250 кубометров. Это было что-то весьма большое и солидное. Поэтому я говорю, строить такое без техники, без каких-то машин, очевидно, было бы невозможно. Значит, люди в то время имели соответствующий уровень в технике. В нем было место приблизительно для 7 тысяч видов различных животных. И был приготовлен корм на целый год для этих животных. В нем была только одна дверь сбоку и одно небольшое окно сверху, полметра на полметра. В 1609 году Петр Янсен в Голландии построил такой ковчег. Точно по размерам Библии и доказал, что там можно разместить всех животных, и что Библия здесь говорит правду. А атеисты иногда говорят, что это же невозможно. Нет, люди доказали, что возможно. Невозможно часто у нас людей, но когда мы верим в Слово Божие, что оно истина, мы принимаем это верою и верим, что оно так. Когда-то кто-то одному моему другу сказал, ну неужели ты веришь, что кит мог проглотить человека? Ведь у кита маленькое горло, как он мог проглотить Иону? А брат ответил, если бы в Библии написано было, что Иона проглотил кита, я бы тоже этому поверил. Потому что Бог говорит правду. А после люди действительно доказали, что есть киты, глотающих людей, и что один человек 3 дня был в чреве у этого кита-орки, и потом вышел опять, и жил долгие годы после этого. Давно доказано, но когда мы слишком некомпетентны и рассуждаем о некоторых вопросах, у нас бывает так, как в том примере, который я привел в первый вечер, насчет суровой или теплой зимы. Теперь некоторые сведения о всемирном потопе. Мы сделаем небольшой перерыв, споем куплет из псалма. Братья и сестры, найдите, откройте вот этот сборник 313. За 7 дней до начала дождя Бог сказал об этом Ною. В Библии характерно все тем, что Бог говорит всегда заранее, что Он хочет делать. И когда ковчег был готов, то Господь сам назначает термин для начала дождя. Он говорит, через 7 дней начнется дождь. В последний день все звери, сами ваши звери, то есть с чистых пород по 7 пар, С нечистых пород по одной паре, от диких зверей вошли в ковчег. Я представляю себе, как люди смотрели на это зрелище, когда слоны и львы, и тигры, и медведи, и самые различные животные все дружно, спокойно, никто их не гнал, сами подходили к ковчегу и заходили в двери, и где-то находили для себя место. Наверное, собирались толпы людей, чтобы посмотреть на это. Что же тут творится? Ведь весь ковчег Ноя забивается зверями. И в последний день со мной, со своими сыновьями и с женами вошли в ковчег, и Бог закрыл двери». Ведь это было зрелище, которое было на виду у многих людей. И, наверное, у них возникали самые различные вопросы. Смеялись, издевались. Что же будет с ним? Но Ной спокойно вошел в ковчег. И вот через 7 дней начался дождь. Почему Господь сам затворил двери? Чтобы Ной изнутри, по мягкосердию своему, не открыл бы. Тогда, когда его братья и сестры, родственники, соседи и друзья после в воде кричали и просили Ной, возьми же и нас с собой. У него бы, наверное, не выдержало сердце, и он бы открыл. И люди бы вошли в ковчег. А Бог этого не предусмотрел. Поэтому дверь закрыл он сам. Так будет и со спасением. Когда дверь закроется, тогда будет бесполезно стучать и плакать, и рвать волосы, и кричать, и молиться. Всему свое время, говорит Слово Божие. И в плане спасения для каждого человека определено время, для каждого народа, для каждого государства. И Бог не хочет, чтобы люди погибли. Но честь Бога, слава Бога выше нашего спасения. И только послушный Ной мог спастись, а не послушные люди, которые бы теперь хотели, когда... попали в такую беду, спастись, их Бог уже не взял в ковчег. Поэтому он закрыл сам дверь ковчега. Это было в 17-й день 2-го месяца в 60-м году жизни Ноя. Другого летоисчисления в то время не было. Оно шло как-то относительно рождения Ноя. И вот дождь шел 40 дней и 40 ночей. Мы читаем в 7 главе Бытие, в 11 стихе. «В сей день отвергли все источники великой бездны, и окна небесные отворились». Мы говорили, что во второй день творения Господь твердью разделил, отделил воду под твердью, то есть под атмосферой и над атмосферой. И теперь раскрылись не только окна небесные, то есть из облаков пошел дождь, но раскрылись и многие источники снизу, и вода на протяжении 40 дней выходила из земли и лилась сверху. Возможно, это нельзя утверждать, но возможно, что это был первый дождь. Климатические условия на нашей планете до потопа были другие. Мы после еще придем к этому. И возможно, что это был первый дождь. Может и нет. Но если это так, то тем более Ной был очень смешным в глазах всех людей, если он утверждал, что придет с неба столько воды, что вот этот ковчег когда-то поплывет. А ведь, очевидно, он его строил не где-то около речки. И все живое на земле погибло. Через 1 год и 10 дней Ной вышел из ковчега. То есть это было в 27-м году, во 2-м месяце, в 601-м году его жизни. Библия ничего не говорит нам о том, как растительный мир был сохранен. Но все религии и все народы мира повествуют о том, что был потоп. То есть вот это предание от Ноя, как он спасся, ведь от Ноя произошли все другие народы. И вот это предание перешло во все народы земли. И в каждой религии есть какое-то упоминание о том, что Господь спас жизнь одной семьи. Люди по-разному называют их, разные имена дают этим спасенным людям. Но цель везде одна, значит, оно повествование одно и то же. И часто задается вопрос, где же остался ковчег? Библия не говорит, что он на горе Арарате остановился, а на горах Араратских. То есть это было... эти горы Араратские. И Библия говорит, что после потопа рельеф земли сильно изменился. Если мы сегодня имеем гору Джумалукбой с 8882 метра, и Библия говорит, что вода покрыла всю землю на 7,5 метров выше гор, то мы не можем утверждать, что это было где-то около 9 километров воды. Горы образовались после, в связи с многими землетрясениями, с перемещениями слоя земной коры. Многое изменилось на земле, но где-то на горах Араратских остановился ковчег. Много раз в печати и в России, и здесь, в Германии, были уже статьи, что якобы Ноев ковчег найден. В России я читал в одной газете большую статью о том, что ковчег найден. Все это туфта. Все это неправда. Ковчег не был найден. Сейчас один ученый снарядил небольшую подводную лодку и хочет где-то в Черном море или в Мраморном, где-то там найти ковчег Ноя. Вряд ли они его найдут, потому что он не нужен больше. Ной был спасен, Библия об этом говорит, а сами, если бы где-то во льдах и сохранились куски этого дерева, то они бы просто еще раз подтвердили авторитетность Библии или правдоподобность Библии, а мы и в нее верим и так. Потоп был наказанием Божьим за великий грех людей. Совесть человека не смогла его сохранить от греха. Разве это не было слишком жестоко? А ведь было время. Этот период длился где-то около 2000 лет. Есть некоторые исчислители евреи, они говорят даже с точностью 1653 года, но другие говорят где-то около 2000 лет, где-то столько времени Господь имел терпение. И если Ной где-то около 100 лет или 100 лет строил ковчег, то это дольше нашей жизни. Сколько времени Господь дал людям для того, чтобы они подумали, опомнились, но они этого не сделали. И люди не раскаялись в своих грехах. Было достаточно времени, но они не сделали этого. И задается вопрос, ну и жили опять победил сатана? На небе он возмутился против Бога и урвал третью часть ангелов от Бога. В Эдемском саду он совратил Еву и Адама, и Господь наказал их. Он совратил потомков этих людей и привел их в такое состояние, что Бог их сам уничтожил. Получается, что сатана опять победил. У Бога свой план, а получается якобы не так, как хотел Бог. Нет, сатана на цепи. Сатана как рыкающий лев, но он на цепи. Он может пройти только дотуда, докуда допустит Бог. И это было с позволения Бога. Бог дал людям свободную волю и Духа Святого. И мы можем жить, как хотим. Христос нас от всего освободил. То кто не живет по Библии, не останется возле Бога. И те люди так утверждали, но они ушли весьма далеко от Господа, и Бог их наказал. Бог справедлив во всем. И если бы Бог только миловал за послушание и благословлял, а за грехи не наказывал, за непослушание бы не наказывал, то Бог был бы несправедливым. А Бог справедлив по отношению к каждому человеку, и его честь, и его слава у него стоят на первом месте. Спасаются те люди, которые почитают Бога и служат Ему. И вот когда через год и один месяц люди вышли из ковчега, представим себе, какая была картина. Везде лежали скелеты от бесчисленных животных. Фактически-то земля уже опять стала зеленой. Почему же сразу не выпустил Ной, выпустил Господь людей? Если бы звери разбрелись из ковчега сразу бы, им нечем было бы питаться, и они бы вымерли. Нечем было и питаться людям. Поэтому земля должна была вновь стать зеленой. Семена всех трав и деревьев, которые остались в воде, теперь опять произросли. И земля стала опять зеленеть. И вот только тогда, когда была уже пища для животных и для людей, Господь дал повеление Ною выйти из ковчега, оставить этот ковчег. И вот тогда перед людьми вот эта картина. Я представляю себе, с каким сердцем они вышли из ковчега. Вот мы 8 спасенные, а все эти бесчисленные люди, они теперь погибли. Может, ковчег теперь остановился в совершенно другом месте, где он был построен, люди не знали эту местность, и теперь они чувствовали свою зависимость от Бога. Я уверен, что они с благодарностью упали на колени и благодарили Господа за то, что Он сохранил ихнюю жизнь. И теперь Ной приносит в первую очередь жертву тому Богу, который сохранил им жизнь. В 8 главе книги «Бытие» мы читаем с 20 стиха следующее. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, и обнял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Впредь, во все дни жизни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Ной принес жертву, а Бог обнял, понюхал это И ему понравилось это. Он сказал, что никогда больше я не уничтожу все живущее на земле, потому что все равно, хоть люди и злые, но между людьми есть всегда еще и такие, которые стремятся к добру. И здесь Господь заключает завет с Ноем. Бог начинает опять, снова. Сперва Он начал в Эдемском саду с одной пары людей, и вот дошло до потопа. Теперь Он от этих четырех пар людей, от этой одной семьи, Ноя и его сыновей, хочет произвести новый народ. С этими жителями земли Бог теперь заключает новый союз и дает ему свои установления. В книге «Бытие» мы читаем с 8 по 11 стихи, в 9 главе с 8 по 11 стихи. «И сказал Бог Ною и сыновьям его с ним: вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена вся плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». То есть Бог дает обещание, что никогда больше потоп не повторится. И каждый раз, когда сильные ливни обрушаются на нашу землю, когда реки выходят из берегов, когда обрушается много воды на нашу землю, мы спокойны, можем быть спокойны и уверены, что потоп больше не подтвердится. И Он подтверждает этот свой завет знамением, то есть радугой. И каждый раз, когда мы видим радугу, мы вспоминаем о потопе, и мы благодарим Господа за то, что потоп больше не повторится. Это Бог обещал. Радугу можно сделать. Радуга – это весьма что-то простое. Когда, значит, луч солнца преломляется, значит, где-то в воздухе, в котором много влаги, появляется эта радуга. Но ведь Бог ей был изобретателем этой радуги. И цель этой радуги – напоминать людям о том, что не будет больше потопа. Люди должны плодиться, размножаться и наполнять землю. Повеление то же самое, которое было и дано Адаму. Но тварь должна страшиться теперь перед человеком. До этого не было. Люди... Тварь не боялась человека, и она не была дана им в пищу. А теперь вся эта живая тварь не по своей собственной вине, нет, а из-за греха человека, из-за его растления, теперь должна повиноваться дальше человеку и покоряться ему. Павел пишет об этом в послании к римлянам, 8 главе, с 19 по 22 стихи, и говорит, что тварь желает освободиться. Она стенает под этим и хочет вместе с прославлением детей Божьих освободиться от этого гнета, который наложен на нее. И мясо животных теперь людям дано в пищу. До этого люди мясо не ели. В Бытие, 9 глава, 3 стих, «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю все вам». До этого было иначе. В 1 главе Библии, в 29 стихе мы читаем: «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». То есть мясо Бог не разрешал людям есть вначале. В 3 главе Бытие, в 18 стихе, после того, как люди были изгнаны из Эдемского сада, Господь говорит Адаму: «Терния и волчьи произведет она тебе, и будешь питаться полевою травою». Тут не написано, что будешь ловить рыбу, будешь есть мясо. А теперь, в 9 главе, в 3 стихе, «Все, что на земле движется, все без исключения, можно есть». Чистые и нечистые животные появились после, когда закон был дан Моисеев. Тогда Господь определил чистую и нечистую пищу. А здесь дается человеку все. Поэтому не надо удивляться, если люди едят змей или едят каких-то других насекомых. Это все можно есть. И Господь сказал когда-то в видении Петру: что я сделал чистым, то ты не делай нечистым. За убийство людей вводится смертная казнь. До этого ее не было. Значит, вводится начальство, вводится администрация, вводится власти. В Бытие мы читаем в 9 главе, в 5 и 6 стихе: «Я взыщу вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщи ее от всякого зверя, взыщу также от души человека, от руки человека, от руки брата его, кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. И смертная казнь отменена людьми, но не Богом. Она введена Богом, и она не отменена на страницах Библии. Когда человек убивает другого, верующие не за смертную казнь, не убивают других, но Бог определил, что любая власть от него, и власть держит меч правосудия, и она должна вознаграждать послушных и наказывать непослушных. Жизнь человека стала короче, как я говорил уже, ограничена 120 годами, и климат на земле изменился. 8 глава Бытие, 22 стих. Во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. День и ночь были и раньше, но, очевидно, зимы и лета не было. Раз пищи было достаточно для всех и для всего, от одного растительного мира. И ученые такого мнения, что большие ледяные шапки полюсов появились в то время. Куда делась вся вода, которая была на земле? Она ж куда-то должна была исчезнуть. И говорят, если теперь эти ледники бы растаяли, то уровень мирового океана поднялся бы на 3 километра. Очевидно, эта вода частично ушла в землю, частично она испарилась, но вполне возможно, и что из-за того, что появилась зима и лето, появились эти большие морозы, то что где-то на горах и на полюсах очень много воды замерзло, и в таком состоянии она теперь там находится. И вот Господь заключает завет, и люди со своей стороны приносят Богу свою жертву. Народу израильскому, говорит апостол Павел в послании к римлянам, дан завет. Теперь мы обратим наше внимание на 7 заветов, которые относятся в общем для всего мира или частично народу израильскому, и 1/8 завет дан церкви. Первый завет, или Адамский завет, или Эдемский завет, был заключен между Господом и Адамом в Эдемском саду еще до сотворения Евы. Жертвы тогда не было, потому что не было греха. Не было и никакого знамения. Человек просто должен был послушаться Господу, и за это он получал свое вознаграждение, и один был дан запрет не есть от определенного дерева, от его плодов, и за это будет наказание. Это был первый Эдемский завет. Здесь Господь заключает с Ноем другой завет. Люди приносят жертву, так как они были грешники, и в знак благодарности за то, что Господь сохранил ихнюю жизнь, они закалывают чистых животных и птиц и сжигают их Богу. Они поняли, что мы сами должны были здесь умереть, утонуть в этой воде, но Господь сохранил нашу жизнь, поэтому вместо нас мы отдаем жизнь этих животных. И Господь принимает эту жертву и дает им при заключении этого завета знамение, то есть радугу. И Бог у этого общего завета для всего человечества не ставит никаких указаний. Никаких Он не ставит условий. Если вы будете жить плохо или хорошо, ночь и зима, и день, и ночь, и лето, и сеяние, жатва не изменятся. Может быть много или мало плода, может быть благословение или проклятие, но в природе, в законах природы ничего не изменится от жизни человека. Господь вводит законы природы и их подтвердил своим заветом впредь во все дни жизни земли. Вот так будет. И сколько бы ученые или атеисты ни говорили, ни стремились что-то изменить, вот это день и ночь, холод и зной, зима и лето, сеяние и жатва никто не может изменить. И радуга является подтверждением этого завета. Затем в будущие наши вечера мы обратимся к третьему завету. Это завет Господа с Авраамом. И это основной завет для всего человечества и для народа израильского. Это третий завет, о котором говорит Библия. Здесь Авраам будет приносить жертвы из чистых животных. Здесь Господь дает знамение, это обрезание для израильского народа. И оно останется, хоть они и станут христианами мессианскими, все равно для израильского народа обрезание останется. Бог не ставит никаких условий, только одну просьбу или одно указание Аврааму. Ты переселись в Ханаан. Вот Ур-Халдейский ты оставь и переселись в Ханаан. Вот это все. А Авраам это уже сделал, когда Господь с ним заключает завет. И что обещает ему Бог? Землю для евреев ханаанскую. Благословение для всего народа и для всех потомков Авраама, а их очень много. И по плоти, и по духу, и по вере. И в-третьих, он обещает ему семя, то есть Мессию. Вот этот завет, это центральный завет в истории, в Библии или в плане спасения. Здесь речь идет о земле для Израиля, о Ханаане, о благословении для Израиля и для всех верующих людей, и для всего человечества. И речь идет о семени, то есть о Мессии, который произойдет тоже из израильского народа. Затем четвертый завет, это завет с Моисеем или Синайский завет. Завет с Авраамом будет три раза подтверждаться. Речь идет о земле, идет о благословении и о семени. И вот эти три, значит, обетования Божьи Аврааму, они будут еще в трех заветах подтверждаться. И в на Синайском завете, или в Синайском завете, дело, речь идет о благословении. Народ израильский через Моисея приносит жертвы. Господь дает знамение израильскому народу в субботу. Потому что он тогда уже их вывел из Египта. Мы об этом в другой раз поговорим. Он ставит им условия слушаться закона. Закон им был дан. И обещает благословение за исполнение или проклятие, если не будут слушать. Это подтверждение или повторение завета с Авраамом. И речь идет о благословении или проклятии через послушание или непослушание закону. Затем дальше завет с Моисеем или Палестинский завет. В книге Второзакония, в 29 главе, по-моему, когда мы подойдем к этому моменту, мы об этом еще поговорим. Здесь Моисей заключает новый завет с новой генерацией, с новым поколением людей, которые выросли и родились в пустыне. Старые все умерли. Теперь подошло новое население, они заняли уже часть страны, 2,5 колена получили свой удел, и теперь народ должен перейти через Иордан. И речь теперь идет о земле. Они перешли, подошли к земле, часть уже взяли, другую должны теперь занять. И перед тем, как умереть, Моисей возобновляет завет народа израильского с Богом, и здесь идет повторение всех тех условий, никакого нового знамения, никаких новых обетований или обещаний, или наказаний, то есть только повторение этим людям, что им было уже сказано возле Синая, то есть ихним отцам. Затем, столетия позже, речь идет о Мессии. Господь через Нафана заключает свой союз с Давидом. И это завет царский. Речь идет о семени из дома Давидова, царь Давидов. И в прошлое воскресенье мы читали и слышали: «Благословен грядущий во имя Господне, сын Давидов». И вот Давиду Господь дает обетование, что из его дома придет Мессия. Это третий раз повторяется завет с Авраамом. Всего шестой завет получился. Теперь где седьмой завет? Седьмой завет принадлежит церкви, один, а другой Израилю. Когда Христос устанавливает вечерю Господнюю, Он говорит, что вот это кровь Нового Завета. И знамение в этом завете – вечеря Господня. А жертва – Агнец, Сын Божий. И какие условия? За послушание – жизнь, за непослушание – вечная погибель. Выбирай, что хочешь. Но есть знамения, есть жертвы, есть условия для благословения и предупреждения. Но для израильского народа, который в основном, за исключением некоторых, еще не принял Мессию, не принял Иисуса Христа, им предстоит пройти еще очень тяжелую дорогу. Мы в какой-то вечер об этом будем говорить. Что предстоит израильскому народу еще? Для них Гефсимания еще впереди. И вот многие страницы, многие стихи Священного Писания говорят о этих грядущих событиях, о этом большом страхе или больших проблемах для израильского народа. Но потом, когда остаток Израиля, 1/3, которые сейчас живут в Израиле, останутся живыми, а 2/3 падут, и бесчисленные евреи вместе с другими народами нашей земли погибнут в днях великой скорби, и останется часть из них, и они потом соберутся все в Палестину, Господь соберет их туда, то мы читаем, что будет тогда. Пророк Иеремия говорит об этом в 31 главе, с 31 стиха. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Не Бог нарушил союз, но евреи оставили этот союз, говорит Господь. Что будет дальше? Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познай Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Это будущее израильского народа. Евреи, то есть, извиняюсь, язычники и те евреи, которые приняли Иисуса Христа, они заключили этот новый завет с Мессией. И они принимают вечерю. Они имеют это знамение. А в основном израильский народ еще его не принял. Но наступит момент, когда все евреи до одного, оставшиеся в живых тогда, примут этот завет. И Бог заключит этот завет с ними. И только тогда народ израильский исполнит ту функцию, ради которой Господь их избрал. У Господа, как бы говоря по-человечески, не получилось с Адамом. У Господа не получилось с потомками Ноя. Это мы в следующий раз увидим. У Господа не получилось с потомками Авраама. Потому что из них большинство все время уходили на другую сторону. Но начаток в Израиле, или священный остаток в Израиле, и малое стадо – это народ Божий, который идет за Господом. И вот с этим народом Господь дойдет до своей цели. И если из всего человечества спасется только малое стадо, то в конце весь Израиль будет спасенный, оставшихся в живых. Вот почему Богу нужен этот план, чтобы показать людям, что ни невинность, и ни совесть, и ни власти, и ни обетование, и ни закон, и ни благодать не могут человека удержать у Бога или привести его к Богу. Нужен посредник. Нужен кто-то, который бы помог, который бы заступился, который бы мою вину взял на себе и помог мне прийти к Богу. Вот для чего нужен этот план. И здесь Господь с Ноем заключает второй союз, чтобы показать ему, что он любит человека. Истреблять больше не будет, нет. Следующая гибель мира будет в огне, а не в воде. Об этом мы будем в другой раз читать. Так сказал Господь. И как так точно? Как пришла эта погибель через воду, так точно придет и другая погибель. Обобщающие выводы в заключение. Мысль и помышления человеческого сердца злы во всякое время, и мы такие же. И наши соотечественники все такие же люди. И не надо удивляться, почему люди такие. Если бы милость Божья не была над нами, мы были бы не лучше других. Так что это не по нашим заслугам, а по благодати Божией. Мы такие, какие мы есть. Но этот период доказывает, что и в такой развращенной среде, в преступной, безбожной среде, можно жить с Богом. И жить так, как Енох, которого Господь забрал, и жить так, как Ной, которого Господь провел. Енох – прообраз церкви, которая вознесется до великой скорби. Ной – прообраз Израиля, который должен пройти через всю скорбь и быть в конце все же среди спасенных. Вот это разница. И Бог показывает, что можно и в наше время, когда это время подобно временам Ноя, одним быть готовыми к вознесению, как Енох. А народ израильский пройдет через скорбь и в конце будет спасенный. Далее мы видим, что Бог не руководствуется мнением большинства, но Он смотрит на послушание Его слову и на верность Ему. Вот могли бы по-человечески рассуждая сказать, Бог сделал неправильно. Зачем все люди погибли, а 8 остались живых? Если бы голосовали люди, иначе же проголосовали бы. Пусть лучше Ной погибнет с этими, со своей семьей, а мы все останемся в живых. В книге «Исход» в 23 главе, во 2 стихе есть очень замечательные слова. «Не следуй за большинством на зло». Народ во времена Ноя следовал за большинством на зло. И сегодня люди следуют за большинством на зло. И во многих церквях следуют за злом. где большинство, где только часть. Но Божье Слово предупреждает, не следуй за большинством на зло. Зло всегда будет наказано Богом. Если не в нашу жизнь, то потом, после. Поэтому не надо этого делать. И Бог никогда не смотрит, где больше, на ту сторону встану я. Он становится на сторону только правды. Поэтому, если мы останемся одни с Богом, мы будем еще сильнее, чем все человечество без Бога. И пусть оно даст нам силу остаться верным Господу. Следующее. Потоп является весьма серьезным предупреждением для нас всех. И тут я еще раз хочу вернуться к словам, которые уже раз сегодня читал. Это Евангелие от Луки, 17 глава, стиха 26 и далее.